с одинокой девушки. Я словно в вакууме, из которого нельзя выбраться. Хотелось кричать, ругаться, даже кулаки в ход пустить. Внутри меня полыхало такое пламя гнева и обиды, что оно могло бы выжечь весь мир. Но я покорно села в машину и даже слова не проронила. Если внутри я горела от злости, то снаружи больше походила на покорную овечку, которую ведут на бойню. Пока Макс гнал машину по пустым дорогам, Лоренс нежно обнимал меня на заднем сиденье. И нежно, еще мягко сказано, он превратился в милого котика, который ластится к хозяйке ради вкусного кусочка. «Тебе понравится новый дом?» — сладко шепнул он на ухо. «Я исполню любое твое желание, любой каприз. Люди и вампиры будут прислуживать тебе, ведь ты станешь королевой». Макс взглянул на меня через зеркало заднего вида и, кажется, усмехнулся. Нищая девочка на его глазах превращалась в королеву. Осталось понять, как скоро Лоренцу надоест новая игрушка. В новогодние праздники город опустел. Ни машин на дорогах, ни людей, спешащих по своим делам. Казалось, улицы вымерли, погрузившись в молчаливый сон среди серых туч и белого снега. Машина долго плутала по лабиринтам узких улочек, пока не остановилась возле неприметного здания, спрятанного за такими же столетними домами. Я бы в жизни не догадалась, что здесь обитают вампиры. Заставленная парковка, современная железная дверь, даже какие-то рекламные вывески. Все вокруг намекало, что это просто особняк, переделанный в офисный центр. «Добро пожаловать домой», — довольно улыбнулся Лоренс. «Это не мой дом, это не моя жизнь. Я никогда не была в этой части города и точно не заходила в этот дом. Но почему я опять молчу? Пока мама была жива, она учила, что всех надо уважать. Вообще всех. Даже вампиров. Плохих людей не бывает, София. Бывает наше предвзятое отношение, которое вешает ярлыки и не позволяет разглядеть хорошее в человеке». «Ох, мама, зря ты это говорила. Иногда люди действительно бывают подонками. Твой муж был самым настоящим мерзавцем. Ты просто не разглядела в нем гнилую сущность». «Лоренс». Лоренс никогда не скрывал своей кровожадной натуры. «Теперь я всего лишь вещь в руках вампиров, и только им решать, что мне делать, как жить и когда умирать. Моя жизнь снова принадлежит кому-то другому, и я не знаю, как вырваться из этого ада». Макс заглушил двигатель и посмотрел в зеркало заднего вида. «Лор, ты еще можешь передумать?» «С чего бы?» — удивился Лоренс. «Место девчонки в подвале с остальными смертными. Не тащи ее наверх». Лоренс недовольно нахмурил брови. Похоже, он на удивление упертый тип, с которым бесполезно спорить. «Я веду в дом жену. Она родит живого наследника и станет уважаемой среди нашего рода. Это все, что надо знать тем, кто живет наверху». За железной дверью нас ждал молчаливый мужчина, просто невероятных размеров. Я еще никогда не встречала людей, да и вампиров, такого роста и комплекции. Пришлось даже голову задрать, чтобы разглядеть его хмурое лицо. Лоренс назвал его медведем и приказал собрать всех наших в зале на втором этаже. Внутри особняк оказался точно не офисным центром. Посреди просторного холла ввысь взмывала массивная старинная лестница с резными балясинами и изогнутыми деревянными поручнями. Уверена, сотни лет назад здесь собирались дамы в пышных нарядах и устраивали балы. Шампанское лилось рекой, звучала какая-нибудь мазурка, и в воздухе шелестели взмахи вееров. Теперь здесь живет смерть. Старинные интерьеры погрузились в полумрак. Вместо живого смеха — гулкая тишина. Все окна в здании затонированы и закрыты плотными шторами, чтобы даже блеклого солнечного лунчика не попало внутрь. На втором этаже пространство было разделено на две части. Первая спряталась за массивными деревянными дверьми и, похоже, заперта. Вторая представляла собой просторный зал, сохранивший старинный интерьер. Кажется, даже в хрустальных люстрах под потолком все еще были свечи. Освещали зал десятки маленьких светильников на стенах. Я видела, как в зал заходят вампиры. Много, разные. Одни сонные, другие не скрывали легкое любопытство. Среди них была эта самая красивая женщина, которую я видела на приеме. Вблизи она казалась еще прекраснее. Бледная, почти прозрачная кожа с заметными темными венками, огромные грустные глаза и длинные черные волосы. Она словно сошла со старинной картины, такая хрупкая, изящная. Все прочие померкли на ее фоне. Когда все собрались, в середину зала вышел Лоренс и громко сообщил, что теперь у него появилась жена, которая подарит ему наследника. Вероятно, публика как-то реагировала, но мне стыдно было на них смотреть, ведь я все еще в красном пуховике, с голыми ногами и в ботинках, которые мне явно малы. И вообще, какая я жена? Я крохотный, безвольный человек среди вампиров. Я заметила, как красавица подошла к Максу и недовольно шепнула. Что, очередное помутнение? Здоровяк промолчал, едва заметно пожав плечами, но красавицу это не остановило. Она подошла к Лоренцу и громко, чтобы все слышали, произнесла. «С каких пор ты задумался о наследниках?» «Ровно со вчерашнего дня», — без капли смущения ответил вампир. «Она уже в положении или пока только в планах?» «Я представил вам новую королеву и мою жену. Наследниками мы займемся, не переживай, Катарина. Если любопытно посмотреть, как это делается, сообщи заранее». «Вот еще», — фыркнула женщина и пренебрежительно оглядела меня с головы до ног. «Мог бы поприличнее найти королеву». «Займись этим вопросом, сделай Софи красавицу, ты теперь будешь ее личной фрейлиной». «Ни за что!» — воскликнула женщина нарочито громко, чтобы ее точно все услышали. «Я к смертной не подойду». Довольное лицо Лоренца моментально сменилось на дико рассерженное. Он схватил Катарину за локоть, рывком привлек к себе и прошипел на ухо что-то очень грозное. Наверняка другие вампиры расслышали, потому что в воздухе моментально появилось искрящееся напряжение. Дослушав слова Лоренца, Катарина побледнела еще сильнее и покорно кивнула. Больше она не спорила, но в мою сторону все равно кидала недовольные взгляды. Двадцать третья глава. Софи. Мне выделили спальню в той самой закрытой части этажа. Оказалось, это личные